Помню, Чарли с трудом удавалось меня успокоить. Да еще и Эдвард просил не свалиться в океан. Принять решение помогла Лорен. Идти пешком ей не хотелось. Конечно, на таких каблуках в лесу не погуляешь. Анжела и еще несколько девочек решили остаться с ней у костра. Охранять их поручили Тайлеру и Эрику. А я, резво поднявшись, бесконечной радостью Майка присоединилась к тем, кто шел к заводям. Идти оказалось недалеко, но когда высокие деревья заслонили солнце, мне стало не по себе. Рассеянный зеленый свет плохо сочетался со смехом и скабрезными шутками моих спутников. Я шла не спеша, осторожно перебираясь через торчащие корни, и быстро отстала. Вскоре мы выбрались на опушку леса и снова увидели каменистый пляж. Начался отлив, и ручейки стремительно неслись к морю. В низинах образовались небольшие заливы, в которых кипела жизнь. Памятуя о своих давних приключениях, я вела себя очень осторожно. А вот мои спутники веселились вовсю, перепрыгивая со скалы на скалу. Я присела на крупный, прочный на вид камень у самой большой заводи и стала наблюдать за тем, что творится в голубоватой воде. Невидимое течение колыхало блестящие полупрозрачные анемоны. По каменистому дну ползали крабы, у берега лепились морские звезды. Среди ярко-зеленых водорослей сновал маленький черный угорь с белой полоской на спине. Жизнь естественного аквариума захватила меня, и все же я ни на секунду не забывала Эдварда, думая, где он и что бы сказал, окажись сейчас рядом. Наконец мальчики проголодались, и, неохотно поднявшись, я пошла за ними. На этот раз я двигалась быстрее и несколько раз упала, исцарапав ладони и перепачкав джинсы. Что ж, могло быть и хуже. Вернувшись на первый пляж, мы обнаружили, что у нас гости. Судя по блестящим черным волосам и бронзовой коже, это подростки из резервации. Лорен с подругами уже начали раздавать еду, на которую парни набросились так жадно, будто не ели целую неделю. Тем временем Эрик представил гостям всех сидящих у костра. Мы с Анжелой пришли последними, и когда Эрик назвал наши имена, один из индейцев взглянул на меня с интересом. Майк принес нам сэндвичи и колу, а старший из гостей сказал, как зовут его самого и семерых спутников. Я запомнила только, что одну из девушек зовут Джессика, а парня, которому я понравилась, — Джейкоб. Как же приятно сидеть с Анжелой, которая, в отличие от Джессики, не страдает гиперобщительностью. Мы спокойно ели, думая каждая о своем. Я размышляла о том, как странно складывается моя жизнь в Форксе. Иногда время бежит быстро, и события сливаются в расплывчатое пятно, а порой стоит на месте, и каждое слово или поступок четко отпечатывается в памяти. С чем это связано? Догадаться не так уж сложно, и это меня беспокоило. К обеду облака все-таки заволокли небо. Волны сразу потемнели. От деревьев поползли длинные зловещие тени. Доев сэндвичи, компания разделилась на небольшие группы. Одни спустились к воде, на ходу перескакивая через острые скалы. Другие захотели еще раз сходить на заводе. Майк, естественно, вместе с Джессикой, отправился в какой-то магазин в резервации. Кто-то из индейцев пошел с ними, а кто-то на заводе. Почти все разошлись, только я осталась сидеть у костра. Где-то неподалеку Лорен и Тайлер слушали диски вместе с тремя парнями из резервации, включая самого старшего и Джейкоба. В последний момент Анжела решила сходить к заводям, и ее место тут же занял Джейкоб. На вид парню было лет 14-15.